Раздел 5. По остывшему следу. Киев. Ты загоняешься, расслабься и продолжай полет мечты, пока фортуна гнет брутально персты. Копирайт Илти. Воскресенье, 23 июля. Азгул добирался до Киева, повторяя условный путь курьера. Переночевал у начальницы автостанции, утром был посажен ею же на автобус под клятвой вечной любви. Переночевал, было громко сказано, сепаратистка изголодалась по мужскому телу настолько, что выспаться ему толком не удалось. Потому половину маршрута он продрых, как коала. Автобус был неудобный, народ в нем ехал соответствующий, напряженный и злой. Вдобавок ко всему, водитель, избегая дорожных поборов, петлял по разбитым второстепенным дорогам. Но это мелочи по сравнению с тем же Перу, где в поисках разбившегося частного самолета ему пришлось, в точности как в киноштампе, путешествовать в обществе кур и коз, которых везли с рынка в горную деревню шумные и простые, как угол дома, латиносы. Отоспавшись до Крапивницкого, Назгул открыл карту на ноуте и, не обращая внимания на кососмотрящую соседку-пенсионерку, включил в работу мозги. Курьер, конечно, тот еще профи, вполне мог сойти по дороге, чтобы запутать след. И непременно так бы и поступил, если бы не был ранен. Но искать его по городкам, которые они проезжали, отдельная большая работа, так что лучше все-таки начать с Киева. Автобус прибыл на автостанцию, расположенную в 500 метрах от центрального городского вокзала, в 9 вечера. На утро предстояла встреча с заказчиком, который с какого-то перепугу прискакал в Украину, а до этого нужно провести первичный осмотр, наметить план действий и определить, какая помощь потребуется на месте. Ну и о крыше над головой, конечно же, позаботиться. Выбравшись из автобуса, он отошел в сторонку, вроде как перекурить. Наблюдая за тем, как пассажиры разбирают багаж и тянутся в направлении выхода, попытался влезть в шкуру курьера. Перевозчик был ранен, судя по тому, что рассказывал помогавший ему перевязаться контрабандист, довольно серьезно. Скорее всего, он наглотался антибиотиков и каких-нибудь обезболивающих. То есть к концу поездки сил у него осталось немного, а на руках почти 100-килограммовый груз. Назгул еще на Кипре поинтересовался, как он передавал предыдущие две посылки. Курьер снимал на месяц квартиру, оставлял деньги там, прятал ключ, после чего отправлял сообщение с нужным адресом. Сам в это время, скорее всего, находился рядом и контролировал весь процесс. Стало быть, приехав в Киев, он и в этот раз поступил именно так. Работал он всегда без помощников, значит, путь у него один – добираться от вокзала до нужного места на такси. Представляя себя раненым, который тянет за собой неподъемный чемодан, Назгул поднялся по длинной лестнице и вышел на улицу, которая вливалась в вокзальную площадь. Ну что же, если он сюда добрался, то машину он будет искать прямо тут, не отходя от кассы. А это уже первая ниточка. Назгул вспомнил, что с утра ничего не ел, кроме, конечно, ритуального кофе в постель, который ненасытная хозяйка так и не дала ему допить, а потому решил совместить ужин с работой. Дошагал до площади, проигнорировав бросающийся в глаза Макдональдс, высмотрел вывеску ресторана с дурацким, как на его вкус, названием «Дрова» и направился к нему. Эту сеть он встречал в Москве, есть Wi-Fi и хоть знаешь, что заказать. Киевские дрова оказались терпимы. Не Ларнака, конечно, и уж тем более не Окленд, но кормили сытно и, в принципе, качественно. Умяв два стейка под домашнюю картошку и овощной салат, он взял двойную порцию американо и включил ноутбук. Значит так, такси. Uber здесь работает, плюс десятка-полтора местных диспетчеров. И у всех у них, как водится, единая клиентская база. С появлением криптовалют сделки, проходящие в темной сети, отслеживать стало практически невозможно, потому именно здесь процветают четыре самых прибыльных криминальных бизнеса 21 века – наркотики, секс, информация и оружие. Именно информация и требовалась Назгулу. Он загрузил защищенную операционку Tails, штука надежная, с ней даже Сноудена АНБ не смогла поймать, открыл Tor-браузер и выбрал нужную закладку. Зашел в чат, где тусовались хакеры всяческих баз данных, дал сперва общий запрос, отозвавшемуся отписал в личку. сформулировал конкретную задачу – найти все заказы такси, сделанные между 21 и 22 часами с координатой в радиусе 100 метров. Через некоторое время получил сообщение с суммой и номером кошелька биткоин. Загрузил клиент криптовалюты и перечислил деньги. Минут через 20 ему на временный мейл сбросили список из 23 машин с указанием адресов, марок и госномеров автомобилей, а также телефонов заказчика и водителя. Теперь нужно было спокойно проанализировать данные. 7 оказались местными Део Ланосами. Маленькая машина, в нее со своим центнером долларов курьер вряд ли бы рискнул полезть. Еще 5 перевозили пассажиров в аэропорты Жуляны и Борисполь. Этих тоже не было смысла дергать. Курьер вряд ли бы стал делать такой заказ. 6 заказов были отменены. Стало быть, оставалось 5. Назгул возвратился в хакерский чат и заказал данные по всем 5 машинам. Активность в такси плюс-минус неделя. 3, судя по поездкам, оказались обычными попутными бомбилами, подхватывающими пассажиров на дороге на работу и с работы домой. 2 – профессиональными таксистами. Этих нужно было, конечно же, устанавливать. Да и остальных тоже неплохо проверить. Но на это, с учетом того, что события произошли больше года тому назад, уйдет не меньше недели при весьма сомнительном результате. К тому же, проходя через площадь, Назгул видел кучу нелегальных такси, чьи хозяева явно не прибегали к услугам диспетчерских служб. Прикинув калькуляцию затрат, решил пока на мелкий бредень не заморачиваться и пойти для начала другим путем, использовав тяжелую артиллерию. Но артиллерия дислоцировалась на восточном побережье США, а там сейчас 6 утра. Он связался с риэлторской службой, договорился, затем вызвал такси и уже через 1.5 часа нежился в большой обжигающей ванне вполне приличных апартаментов. Понедельник, 24 июля. Утром Назгул прежде всего выбрался на улицу, быстро отыскал нормальный ресторанчик и в полном соответствии со славянскими традициями плотно и вкусно позавтракал. Нужно было себя вознаградить за донецкий экстрим. Мексиканская кухня оказалась здесь, конечно, не та, что в Тихуане, где он несколько лет назад расследовал обстоятельства гибели сына одного из наркобаронов, но однозначно лучше, чем новороссийские и привокзальные разносолы. Окончив завтрак двойным эспрессо, он с ясной головой и приятной тяжестью в желудке возвратился к работе. В Вашингтоне сейчас 5 часов пополудни, а стало быть, нужный ему человек на работе. Ирвин сразу же отреагировал на вызов по WhatsApp. «Киа ора», — сказал Назгул, привычно переходя на сленг коренного новозеландца. «О, привет, Киви, как ты?» «Все пучком». Киви – общее прозвище новозеландцев, совсем не обидное, сами жители Зеленых островов охотно его используют. Появилось оно во время Первой мировой благодаря шеврону с характерным изображением символа своей страны – длинноклевой бескрылой птицы. Ирвин, сотрудник НАСА, знал Назгула как Питер Джон Кара, вольнонаемного сотрудника одной из серьезных европейских спецслужб, которая время от времени прибегает к помощи его всевидящего агентства. «Что, опять нужны снимки?» «Как ты догадался? Только старые, прошлого года». «Какой регион?» «Украина, Киев». «А точнее, вот координаты, дата и время». «Подожди, сейчас посмотрю». «Ага, была съемка, только погода скверная, все затянуто облаками. Видимости почти никакой. Высылать?» «Да, а есть хоть что-то в инфракрасном спектре?» «Есть, конечно, но это будет стоить дороже». «It was choice, bro. Скинь ссылку на облако». «Запросто. Счет куда высылать?» Назгул скинул в чат реквизиты своих страховой компании, пусть за серьезные расходы побеспокоится толстый Том. Дождавшись ссылки, залил в ноутбук спутниковые снимки и начал их внимательно изучать. Ирвин был прав. Через пелену облаков автостанция просматривалась фрагментарно. Но в инфракрасном спектре красными пятнами выделялись двигатели машин и силуэты людей. С ними и предстояло работать. Назгул заказал еще кофе и приступил. Снимки были сделаны с интервалом в 10 секунд и давали определенную динамику. Благодаря этому он выделил человека, который, покинув автобус, двигался медленно и явно тянул за собой тяжелый багаж. «Ну, здравствуй, курьер», – тихо произнес детектив. Однако на этом его везение и закончилось. Курьер добрался примерно до середины лестницы, поднимающейся к вокзалу, когда изображение полностью закрыли плотные облака. Назгул возился с исходными изображениями около 2 часов, пытаясь вытянуть фильтрами хоть какую-то информацию, но безуспешно. Одно было ясно. Курьера, как он и предполагал еще вчера по приезду, следовало искать на вокзальной площади. Но по прошествии года единственным местом, где мог остаться хоть какой-то след о произошедших в ту ночь событиях, были полицейские протоколы. Назгул позвонил час назад, лаконично доложил о своих успехах и возжелал встречи. Педжак не возражал. Забронировал столик в одном из шумных обеденных ресторанов вблизи Крещатика. Там проходной двор, никто их толком и не запомнит. Однако до того, как сесть за стол переговоров с этим не в меру шустрым исполнителем, следовало хорошо поразмыслить, оказать ли ему ту помощь, которую он непременно затребует, или под благовидным предлогом прекратить поиски. С этой мыслью он и поехал навстречу. О делах начали говорить, лишь закончив обед. Педжик допил свой кофе и поставил чашку на стол. Спросил: «Ну и как вы оцениваете шансы?» От того, как ответит на этот вопрос Назгул, зависело все остальное. Признает, что шансов нет, спасибо и до свидания. Но если же... Человека, который растворился на вокзале в 3-миллионном городе и не вчера, а год назад, разыскать практически нереально, перебивая мысли Педжика, произнес детектив. Однако шансы не нулевые. Что значит «не нулевые»? Есть еще несколько линий поиска, которые теоретически могут дать результат. Они трудоемкие, поэтому я хотел бы пересмотреть условия договора. Генерал, расправляясь с пирожным, лихорадочно размышлял. Если бы исполнитель объявил шансы нулевыми, тут и сказки конец. Доклад Балаеву сделали, что могли, а когда тот успокоится, можно спокойно приступить к завершению личной, главной в его жизни, спецоперации. Но Назгул считает, что есть какие-то ниточки, и если Педжик попробует это скрыть, а это всплывет, то ему однозначно конец. Стало быть, выбора нет. Педжик дожевал кусок пирожного и спросил: «Хорошо, что вы хотите?» «Во-первых, поднимите невозвращаемый аванс до 30%, плюс еще 10 тысяч на расходы. Деньги нужно перевести на счет моей фирмы сегодня». Генерал перевел дух. Назгул – волк-одиночка. Слишком хороший волк, способный взять почти что остывший след добычи и идти за ней до конца. Но волк, увлеченный погоней, легко может попасть в капкан. Педжак – охотник. Его дело поставить этот капкан в нужное время и в нужном месте, при этом позаботившись о приманке. Хорошо. Во-вторых, мне нужны все полицейские архивные сводки по городу за тот день, когда в Киев прибыл курьер, и 2 следующих дня. Плюс, по возможности, закрытые доклады от информаторов. Плюс, возможность переговорить с теми копами, которые мне потребуются. Сводки будут, информатора нет, но и на это понадобится несколько дней. Что еще? Документы прикрытия. Удостоверение полицейского или следователя, лучше офицера спецслужб. Можно фальшивое, но чтобы при внешнем осмотре подозрений не вызывало. Это возможно? Вполне. Сколько в таком случае понадобится времени? Не знаю, может неделя, может быть месяц, и в любом случае я не могу гарантировать результат. Что же, это понятно. Ладно, отдыхайте пока. Как только все будет готово, я позвоню. Педжик встал, выложив на стол несколько купюр, и, не попрощавшись, вышел из ресторана. Назгул подозвал официанта и заказал виски. Было что отмечать. Опыт общения с заказчиками у него был немалый, потому примерно посреди разговора он почуял исходящую от особиста угрозу и фальшь. В чем дело, он не понял, но этот пожилой российский шпион явно колебался, принимая какое-то внутреннее решение. Именно для того Назгул и сыграл ва-банк. Заломил нереальный аванс, чтобы проявить истинные намерения. Вариант беспроигрышный. Согласиться, будет оправдано дальнейшее пребывание в Киеве. Назгул не обманывал, шансы найти курьера и тем более деньги были совершенно призрачными. Откажется, что скорее всего тогда можно ехать домой без угрозы для репутации. Но похожий на бульдога человек, ни глазом не моргнув, согласился выложить за здорово живешь несколько десятков тысяч долларов. Не успел Назгул допить свой вискарь, как позвонил толстый Том и сообщил, что деньги упали на счет компании. Ну что же, стало быть, придется продолжить.